Может, есть еще время обучить меня тому самому очень хитрому способу. Я мог бы попытаться. Любовь к тебе поможет мне в этом. Ты испугался? Нет, Анна. Прошу, будь со мной откровенна. Расскажи мне о прошлом. Расскажи, что ты на самом деле думаешь обо всей этой странной истории. Открой мне свою душу. Позволь увидеть, что там происходит. И тогда, возможно, я смогу быть с тобой, так сказать, внутри. Оставь. Никто не может быть со мной внутри. Никому не дано видеть. Это попросту еще одна иллюзия, и куда более опасная. Вот сейчас мы действительно искушаем друг друга. Прости. Голос ее дрогнул. «Я испугал тебя», — произнес он. «Но я всего лишь старый Эффи, безобидный старый Эффи, всегда готовый подчиниться. Единственное, в чем я нуждаюсь, — яснее понимать твой образ мыслей. Это означает, видишь ли ты, что все это движется к какому-то концу и... к какому? Тебе покажется странным, но я почти уже не размышляю в категориях времени». Он глянул в ее большие золотистые глаза. Она была для него чудесной редкостью, вестницей чего-то рокового, иногда почти демоническим существом. Именно эту таинственную обособленность, эту отдаленность от заурядного бытия он наверняка больше всего в ней любил. Мысль о том, чтобы увести ее отсюда, показалась вдруг невыносимо грубой. Не похоже ли это, извини за банальность, на своего рода приговор, условия которого ты должна принять абсолютно безропотно? Не волнует ли тебя? Она улыбнулась. Может, и в самом деле его простодушию, и встала с дивана. О, меня уже мало что волнует. Но разве самое простое, что сегодня на обед? Как там? Рыбы Денниса? И в таком духе. Я чувствовала и страх, и вину, и многое другое, но сейчас уже нет. Так почему же ты здесь остаешься? — спросил Эффингам. Почему не соберешься потихонечку и не уйдешь? И не обязательно со мной уйти. Вот что главное. Она подошла к окну и остановилась там в пыльном солнечном свете. Потом оглянулась с удивлением на лице. Но почему я должна уходить? Всему, что здесь есть, я принадлежу. И все, что здесь, мне принадлежит. Уйти куда-то. Сейчас это было бы слишком значительно. Со мной непременно что-нибудь случилось бы. Эффингам тоже поднялся. «Я туповатый ученик», — сказал он, — «но, кажется, что-то начинаю понимать. Ты хочешь, чтобы я перестал быть беспокойным романтиком? Ты хочешь, чтобы я, по твоему примеру, стал смиренным, чтобы мы с тобой вместе были некоторым образом как мертвые? Я могу попытаться. Я ведь не глупец. Я знаю, что есть утешение. В мечтах? Конечно. Я не ожидал такого разговора, Эффи. Но, может, он состоялся как раз вовремя? Может, пришло для нас время искать что-то новое? Пусть не такое приятное, но более действенное. Поменьше фантазий.